Слов'янське радіо для питливих умов. Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 февраля 2019 года, четверг. И мы приступаем к теме «Психогенетика. Наследственные программы». А кто мы? Алексей Орлов, ведущий, и Вадим Агафонов, как автор, который эту тему нам раскроет. Здравия тебе, Вадим. Добрый вечер. Я рад, что я с вами. Рад, что сегодня буду говорить о психогенетике. Меня зовут Вадим, мне 50 лет, психогенетикой занимаюсь уже 15 лет. Что такое психогенетика? Основателем психогенетики является Курт Тойч, американец немецкого происхождения. Его первоначальное образование было, он доктор физики, работал в НАСА. Но его жена Джоэл обладала определенными качествами характера, и когда они начали, так скажем, свою семейную жизнь, вдруг образовался некий такой тандем, где Курт, имея свои физико-математические качества, вдруг увидел у проявления Джоэл способности определять качество характера. Мало того, определять качество характера, еще и с этим работать. Еще работая в НАСА, он стал замечать, что разные люди, имея какую-то наследственность, привносят разные результаты в деятельность. И после того, когда он разработал свою систему, в НАСА перестали падать корабли. То есть у них перестали. Но Курту новая деятельность понравилась больше, и он ушел заниматься именно только этой деятельностью, покинул НАСА и открыл такую науку свою, как психогенетика. После этого он стал доктором психологии, но развивал эту свою науку. С его помощью свою жизнь изменили несколько президентов, очень много знаменитых людей из Соединенных Штатов. Курт Тойч приезжал в Россию. К сожалению, я его живым не захватил. В 97 году ушел из этого мира. Но он основал интересную вещь, закономерность. Он доказал на практике, именно не на научном смысле, а именно на практике работы с людьми и так далее, что помимо каких-то физиологических черт, люди получают наследство на генном уровне и модели поведения. Что такое модель поведения? Ну, если коротко, я вам расскажу, что есть такая модель поведения. Родиться, вырасти, пройти зрелую жизнь, состариться и умереть. Это самая длинная модель поведения. Есть другие модели поведения. Мы все учились в школе и помним опыты Павлова с собаками. То есть вырабатывается некая модель поведения. У людей это, конечно, сложнее, потому что у людей запускается все-таки в таком большом процентном соотношении все-таки осознанность. Но Курт, он еще себе взял другое имя, второе, чемпион через А, проследил, отработал и нашел, что все наше поведение, по большей ее части, состоит из моделей поведения. И он сказал такую простую вещь и доказал это на практике, что процентов 70, ну это округленная цифра, она у каждого индивидуально, но близко к этому, процентов 70 мы модели поведения свои в жизни получаем по наследству, через гены. 30% мы получаем воспитанием. То есть от окружения. Это мама, папа, бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры, учителя и то окружение близкое, которое было в нашей жизни. Механизм очень простой по наследственному, по воспитанному варианту. 18 лет, ну я грубо так говорю, 18 лет мы тренируем модель получаем эту некую программу поведения по определенным принципам. А потом эту модель реализуем. Для примера могу сказать такую общую вещь, как, допустим, все знают, имеют некое представление, об этом говорится в социуме, что в России очень высок процент разводов. Почему? У нас есть у людей в истории, у России, несколько важных эпохальных событий. Это Первая мировая, революция, раскулачивание, репрессии, Великая Отечественная. И вот смотрите, да, я говорю про разводы. Как получается в жизни? Представьте такую ситуацию. Женщина созрела, стала женщиной. Ее нормальное и физиологическое, и эмоциональное состояние продолжает род. Она влюбляется, естественно, в мужчину, выходит замуж за него, рожает детей, и мужчину забирает на войну. Он там погибает. Или даже если он возвращается уже другой. То есть таким, как он был до войны, он, собственно, в прямом смысле или в кавычках умер. Но когда женщина остается одна, а уж тем более с детьми, что происходит? Она берет на себя все функции и начинает выживать в этой экстремальной ситуации, которая у нас, извините меня, длилась 4,5 года. Я беру Великую Отечественную. Соответственно, те женщины, которые выжили и сохранили детей во время войны, у них выработалась модель выживания в экстремальной ситуации без мужчины. Вот это важный момент, обратите на него внимание. Я еще раз говорю. Женщина выжила в экстремальной ситуации с детьми без мужчины. Кто знает определенные принципы всех живых существ на этой планете, помнит, что по нашему принципу выживания эволюции лучшие модели выживания автоматически садятся на гены в виде кодов. Это остается и потом с хромосомами передается. И вот имейте в виду, то женщина выжила. Эта ситуация у нее сохранилась. Это село на гены. И, естественно, передается через детей, неважно, через детей девочек, через детей мальчиков, которые вырастают, становятся взрослыми, продолжают свой род. И это на бессознательном уровне. И вот представьте, да, она выжила, все хорошо. У нее родилась девочка или мальчик, ну, возьмем девочку, которая тоже вырастает. Войны уже нет, все хорошо. Она вырастает, влюбляется, выходит замуж, рожает детей. И по ее модели бессознательно, она ее не осознает. По бессознательной модели ее муж должен умереть. Сейчас сделаю маленькую остановочку и объясню. У нас смерть – это не только смерть физического тела. Начну с самого жесткого. Алкоголизм – это смерть здоровому человеку. Трудоголизм – это смерть адекватному семьянину, который общается с семьей. Путешественники, туристы и так далее, то есть это люди, которые выходят из той среды, где они были до этого, то есть они для своих людей, близких людей, окружения, в каком-то смысле умирают, как семьянины, как папа, мама и так далее и тому подобное. Развод. Родители расходятся, для детей какой-то из родителей прекращает быть постоянным родителем дома. То есть он в каком-то смысле умирает. Поэтому сегодня мы будем говорить о разных степенях смерти, в том числе свадьба. Холостой человек прекращает быть, он становится женатым, то есть как холостой он умирает. То есть что такое смерть? Это метаморфоза. Так вот, когда в следующем поколении девушка становится женщиной, рожает детей, выходит замуж. И запускается эта программа, она запускается, но на генах деваться-то некуда. А она, эта программа в то время в войну была выживательная. Ее никто не отменил. Она есть и в генах. И мужчина, то есть муж, мужчина должен умереть. Что происходит? Это должно случиться. То есть женщина должна жить теперь без мужчины. И в этом случае происходят банальные вещи, как это развод. Или мужчина начинает пить, или заболевает, может стать инвалидом, чем угодно. Главное – реализовать программу. Мир изменился, а программы-то нет. Несколько поколений назад эти программы были выживательные, то есть женщины, которые смогли выжить, они выжили, продолжили свой род и передали это по наследству. И таких программ много. В психологии подобные программы называются паттернами. Это модель поведения. То, что я знаю из психогенетики, это 13 моделей поведения. Я сейчас все перечислять не буду, негативных. Скажу самое сложное, это паттерн борьбы, паттерн потери, паттерн ухода, их много. В моем варианте, то, что я делаю, с чем я работаю, их 13. У нас очень много моделей поведения положительных. То есть, как трой нам, собственно, помогает выживать, и их больше, они сильнее. Но очень часто нам мешают как раз те модели поведения, которые мы получили или наследственно, или воспитание, достигать наших результатов. Логично же в нашей социальной установке иметь семью, в ней развиваться, расти детей, потом нянчиться с внуками. Но негативная модель может это прекращать, нарушать или разрушать. Соответственно, это мы в себе несем. Как это реализуется? И как это есть? Это есть везде. Вот сейчас вспомните нашу поговорку, да? Хотели как всегда, хотели как лучше, получилось как всегда. То есть у нас есть некое желание достичь некого результата, и в какой-то момент что-то происходит и получается как всегда. Многие, если мы сейчас вернемся опять к модели разводов, потери семьи и так далее, многие люди видели, да, что вступая в брак, он разрушается, люди расходятся и думают, следующий брак будет замечательный. Опять встречают свою новую половинку, опять у них конфетно-букетный период, опять раз. И после развода очередного они вдруг понимают, да все то же самое получилось. Один к одному. Что в первом, что во втором. И как это происходит? Причем, что происходит? Мы находимся в этой модели поведения, в этой программе. Мы ее не осознаем. Почему не осознаем? Потому что мы находимся внутри. Мы себя ведем, как мы себя натренировали. Вот те, кто водит машины, знают, что первый год это было достаточно напряженно. Надо было все время думать, как какие рычаги включать, на какие педали давить, как что передвигать, как что переключать, где ближние, дальние, где дворники. Через год кто-то чуть быстрее, кто-то чуть позже, все выходит в автоматизм, и вы даже уже не помните, что вы сейчас автоматически там включили дворники и их уже выключили, уже перешли на следующую передачу, да, там повернули, развернулись и так далее. Все происходит в автомате. И вот представьте, что часть программ, это около 70%, вы вообще получаете автоматом при рождении. Даже не при рождении, а, собственно, при зачатии. И часть программ вы получаете за 18 лет проживания с родителями в определенной среде, в определенных условиях, с их моделями поведения. Вы их тренируете эти 18 лет и потом спокойненько реализуете. И движение по этим моделям происходит автоматически, вы даже этого не осознаете. Кто меня сейчас слушает, может запросто увидеть у себя такую вещь. Многие из нас хотят наладить свою материальную жизнь и начинают как-то ее развивать. То есть кто-то работает, кто-то открывает свой бизнес. Часто бывает, что начинается расширяться эта сфера деятельности, увеличивается поток дохода. Раз-раз, и до какого-то определенного потолка это доходит, и потом куда-то девается, куда-то сливается, куда-то рушится, происходят какие-то события, из-за которых мы все это теряем и начинаем заново. Откуда эта модель поведения? Эта модель поведения чаще всего из ситуации, когда нас, вернее не нас, а в нашем роду, наших предков раскулачивали или репрессировали. Как это происходило? Люди начинали развиваться. Кто-то уже имел какие-то доходы, кто-то имел какой-то бизнес, дело там, кто-то был купцом и так далее и тому подобное. И развивались. И началась программа раскулачивания. Соответственно, те люди, которые имели много, у них пришли и забрали. Хорошо, если просто забрали. А ведь часто владельцев убивали. И родственники, то есть это жена, дети и еще кто-либо, оставшись в живых после такого ужасного действа, переживая очень мощное эмоциональное переживание, но выживали, получали программу выживания, не высовываясь. И когда мы сейчас, являясь наследниками этого рода, этих генов, вдруг даже некоторые и не знают, что в их роду были зажиточные люди, их потом раскулачили или репрессировали, намереваются улучшить свою жизнь материально и начинают ее делать. Но что такое модель поведения? Это наше бессознательное программное устройство. Мы по программам дышим, моргаем, сердце наше бьется, и все-все-все физиологические процессы также управляются бессознательно. И когда мы вдруг решили для себя, что мы хотим заработать, расшириться и так далее, и у нас это получается, мы же знаем алгоритмы, как другие зарабатывают, мы идем по этим алгоритмам, все хорошо, но вдруг наше бессознательное понимает, что ух ты, набирается некая критическая масса дохода или там чего-то еще, имущества, при которой раскулачивают. И она дает команду, создает обстоятельства, ситуации, поведение человека, вгоняет его в апатию или еще что-то, где он начинает все это терять. Что делает бессознательное? Бессознательное защищает. Это же модель выживания. А сейчас войны нет. И репрессий нет, раскулачивания нет. Но до бессознательного, которое имеет это на генном уровне, никто не донес, команды не изменил, модели не переписал. И оно начинает защищать своего хозяина. Лучше ты живи в нищете, но будь живой. А как с этим быть? Ну, выбор, конечно, на самом деле человека. Если он хочет жить так, как он живет, он может продолжать жить. Если он же хочет, он может это дело изменить. Изменить модели поведения, то есть найти причину, переосознать определенными методами и способами изменить эти модели поведения. Я не скажу, что есть какая-то волшебная таблетка, там ее выпил, и через 2 часа ты уже совершенно другой человек. Нет. Модели поведения надо будет перетренировать, но перед этим их еще и надо будет найти. Найти причину. Найти саму модель, то есть ее алгоритмику этой модели поведения, определиться, что ты хочешь, то бишь постановка цели, и работать с этим. Как говорил сам Куртович, он говорил, не бывает неизлечимых болезней. Под болезнями он брал все, и реально болезни, и поведение. Бывают неизлечимые люди. Это да, бывает. Но они неизлечимы не потому, что они настолько больны, а потому, что ну, у них нет желания излечиться. Потому что, смотрите, у многих вещей, которые мы имеем, да, вот мы говорим, я хочу быть богатым. Или там, я хочу быть успешным. Есть вторичная выгода, почему ты не такой. Кому-то там не хватает признания, и ему нравится страдать, чтобы ему сочувствовали. А кому-то нравится, чтобы обижаться на другого и чувствовать себя вот в таком состоянии. То есть вторичные выгоды всегда есть. И это тоже вписывается в модели поведения. Что еще можно сказать по психогенетике? Очень важный момент, который я считаю очень важным, допустим, в тех же отношениях. Чаще всего дети повторяют своих родителей. Иногда нам кажется, ну, совершенно ничего нет повторимого. Да? Допустим, отец был алкоголиком, а его сын ни разу в жизни не пил. Но когда я с этим разбирался, то я находил удивительные вещи, которые объясняли, что, собственно, ничего не изменилось. Когда отец алкоголик, то он таким образом спасал свою жизнь. Потому что, помните, да, механизм, он должен умереть. То есть у этой женщины муж умирает по роду. И чтобы не умереть, он умирал и становился алкоголиком. Но вы спросите, при чем тут сын, который не пил? Чаще всего сын становится или трудоголиком, или выбирает такую профессию, когда он вечно в командировках, или он там каким-нибудь туризмом занимается, или еще что-то, но он точно так же не может быть в семье нормальным, адекватным семьянином, как это было с его отцом. Ну, может быть, даже и разводы. То есть он все равно в кавычках умирает. Это работает. Это один аспект. Есть еще другой аспект. Как мы повторяем? Допустим, если взять деятельность, бизнес, работу или еще что-то. Есть такой очень важный момент, который желательно учитывать. Мы себя ведем определенным образом. Как? Допустим, мама по своей структуре отвечает за внутренний мир. Чаще всего это семья. Ну и воспитание детей. Хочу сказать, что в моем понимании у мужчины и женщины есть по две базовых функции. У мужчины базовая функция – защищать и добывать. А у женщины – рожать, то бишь продолжать род и воспитывать. И мы помним, да, когда мужчина умирает, женщина берет еще эти две функции на себя. Добывать и защищать. Так вот, когда ребенок воспитывается в семье, и есть два кодирующих существа. Обычно это, ну, как сказать, принято это папа и мама. Ну, может быть, бабушка, дедушка, мама без папы, папа без мамы, еще когда-то, даже детский дом. Кодирующие всегда есть. Но мама отвечает за внутренний мир, а папа отвечает за внешний мир, то есть то, как человек адаптируется в социуме. И чаще всего семейные отношения зависят от того, как эти семейные отношения выстраивала мама. А вот деятельность зависит от того, каков был папа. Но это тоже еще не все. Есть дальше механизмы, которые вот за мои 15 лет наблюдения, работы с клиентами и так далее, я увидел. И они подтвердились. То есть, чему меня учили 15 лет назад, собственно, подтвердилось. Подтверждается до сих пор. Если брать вот банальную работу наемную, когда вы приходите, да, у вас есть директор, есть замдиректор, есть коллектив, и вы работаете. Так вот, как это легко определить и увидеть? Коллектив и зам директора – это проекция поведения отношения мамы к ребенку в детстве. Директор – это проекция поведения отца к ребенку. И вот когда человек вырастает из ребенка и идет работать, он, приходя на работу, встречается опять с мамой и с папой. Очень часто бывает, что, ну, бывает же такое, что нет папы, ну, вот вырастили ребенка на лоб. Человек попадает туда, где есть коллектив, зам, но вечно нет директора. Он то увольняется, то он в другом каком-то кабинете сидит, не в этом здании, то еще что-то. Или сотрудник не встречается с директором и не общается напрямую. То есть общается через зама или через коллектив, там еще как-то. А вот уже здесь, в Севастополе, у меня был интересный случай, прям совсем интересный. Ко мне на один из мастер-классов пришел молодой человек. Ну и у него была проблема, он прям целенаправленно пришел. Он моряк. И у него с начальником все хорошо, а с коллективом, куда бы ни устраивался, все складывается, обязательно вылезает какое-то напряжение. Причем он сразу пытается дистанцироваться, но все равно кто-то выходит на конфликт и спорит. Возникает конфликт, и он или уходит, или этот конфликт разрастается каким-то образом. Да? Но ему приходилось менять работу из-за этого. И я говорю, и что, с мамой так не можешь помириться? Он сначала ошалел, а потом, откуда вы знаете? Я говорю, ну вы же с ней ругаетесь постоянно. Он говорит, да, я постоянно ругаюсь, лет с 14 вообще, говорит, не могу с ней найти общий язык. Я говорю, пока вы с мамой не найдете общий язык, или реально, или у себя в душе, то есть у себя внутри, вы с коллективом не сможете работать. Ну, была небольшая работа, там что-то изменилось. Он больше не приходил, видимо, или наладилось еще что-то. Но сам факт, что как это сильно работает, как это здорово видно и так далее. Очень часто люди не замечают этого, а для меня это легко и просто. Почему легко и просто? Потому что есть эти проекции, я их знаю, я с ними работаю. И когда мне рассказывают про там, какие-то трудности, я начинаю сразу видеть эти проекции. Они настолько легко и просто работают, что, допустим, я практически, фактически, реально не работаю с детьми, но работаю с детьми. Как это объяснить? Приходят родители и говорят, вот у нас с ребенком творится что-то такое, срочно нужно что-то решать. Уже учителя жалуются, нас уже отправляют непонятно куда смотреть и все остальное. Давайте мы вам приведем нашего ребенка, вы что-нибудь сделаете. Потому что рассказывают, что вы что-то делаете и все налаживается. Я говорю, мне ваш ребенок сейчас здесь фактически не нужен, давайте я с вами поработаю. Они говорят, ну мы-то тут при чем? Мы же о ребенке. Что на самом деле происходит? Ребенок копирует, зеркалит всегда тех, с кем живет. Это у живых млекопитающих, у живых существ млекопитающих, ну вообще четкая степень выживания, четкий показатель. Когда мы говорим словами, когда мы пытаемся воспитывать детей, вот именно словами «делай так», «не делай так» и так далее и тому подобное, очень маленький процент, 3, 2, 5 максимум, человек принимает. Но он четко считывает само поведение, эмоции, действия, поступки, результаты и вот эти модели поведения наши. И ребенок, не осознавая этого, все это впитывает и повторяет. Зеркалит по-разному. Знаете же, как маятник работает, да? Он раскачивается. В одно максимальное положение влево, в другое максимальное положение вправо. Вот если, помните, я говорил про отца-алкоголика и сына-трудоголика. Так вот, в одном позиции, допустим, маятник влево, где отец-алкоголик, а сын ушел в позицию в крайнюю вправо, где он трудоголик. Но никто из них не приходит в позицию равновесия, когда грузик маятника не качается, а находится внизу. Вертикально, в равновесии, в гармонии и так далее. То же самое происходит с детьми. Если им не нравится поведение родителей, в какой-то части осознанности, может, все равно осознанные, он находит модель поведения, которая зеркалит в обратной стороне. Знаете, есть такое выражение «другая сторона медали». Ну, примерно так происходит. И вот эти вещи тоже можно рассматривать. Есть еще один интересный аспект. У меня нет медицинского образования, я не занимаюсь лечением. Но я наблюдаю эти вещи уже давно, и я знаю это. Когда человек меняет какие-то свои негативные модели поведения, у него улучшается здоровье. Четко и конкретно улучшается здоровье. Это и есть обратная система, даже вот простое, знаете, сейчас все это знают. Если я сейчас буду сидеть улыбаться, у меня улучшится настроение. Но на самом деле мы привыкли, что сначала хорошее настроение вызывает улыбку. А механизм работает и туда, и сюда, и обратно. Соответственно, если мы начинаем заниматься своим здоровьем, наша жизнь улучшается. Если мы улучшаем свою жизнь, наше здоровье тоже улучшается. И очень замечательно, если, допустим, найти какую-то наследственную зависимость от здоровья. Вот, допустим, у меня был небольшой недуг еще пару лет назад. Он был такой, не особо меня волновал, он был и был. Хотелось от него избавиться, но как-то много лет я пробовал, не получилось, ну и ладно. К врачам сходил, они тоже руками развели. А тут я как-то приехал в гости к матери. Она у меня увидела его и говорит: «О, у тебя тоже?» Я говорю: «В смысле тоже?» Она говорит: «Так это у меня есть и у моей матери. Это ты, говорит, от нас взял». И когда я включился в эту систему, а это же наследственная система, используя простые механизмы психогенетической, ну, как сказать, перепрограммирования, я изменил эту вещь, и теперь у меня этого недуга нет. Поэтому все в системе работает четко. Мы всегда унаследуем, но имейте в виду, что мы можем унаследовать это не только то, что именно у мамы и папы. У нас есть бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. И вот помните, я вам рассказывал, да, как элемент, что если раскулачили, то наше бессознательное на генном уровне нас будет ограничивать. То есть мы будем иметь некий потолок внутреннего страха, который мы не можем преодолеть. Эти модели меняются, с ними можно работать. Модели поведения на самом деле занимают где-то процентов 90 нашей деятельности. 90-95. Может быть, у самых осознанных и продвинутых, которых сейчас, ну, популярно говорить, у них может быть 85%, да, там, осознанности, может, 15%. Но многие модели, ну, реально. Вспомните, что такое модель поведения? Это наша реакция на внешний раздражитель. А раздражитель может быть кто угодно, да, там, юмор, на который мы смеемся, это наша реакция, да, там, злое слово, на которое мы обижаемся, или холод, от которого мы ежимся, или жара, при которой мы хотим как-то охладиться. Это все модели поведения. И в том числе есть модели поведения, достижения целей, выхода замуж, женитьбы, модели поведения, воспитания детей, которые мы получаем. Этих моделей поведения очень много. И очень много положительных. Положительные я не трогаю. Они очень хорошие. Я за то, чтобы они были, потому что они нам помогают жить, продвигаться. Мы все, кто меня сейчас слышит, мы все живы. Значит, у нас эти модели действуют, и они пока преобладают. Но есть еще один интересный момент. Вот смотрите. В молодости, когда я читал разные притчи и читал разные вещи про то, что когда ребенок родился, уже поздно заниматься его воспитанием, надо было раньше. Я как-то не понимал этого. Но когда я стал заниматься психогенетикой, я это очень просто осознал. Вот смотрите, есть такая модель поведения, когда человек находится в некой апатии. Ну, иногда почти всю жизнь. Вот он живет на грани того, что он имеет только самое необходимое, и дальше никак. И частенько с ним что-то происходит. Это модель умереть. Как это бывает? Бывает очень неприятно, и высокий процент этого. Сейчас объясню. Ребенок начинает воспринимать внешний мир практически сразу после зачатия. Сразу после зачатия запускается его бессознательное. Практически с первым же делением клетки. Почему это происходит? Да потому что бессознательное отвечает полностью за физиологию и поведение человека. Потому что если бы бессознательное не отвечало, то и самого бы деления клетки не случилось. Поэтому, когда происходит зачатие, бессознательно запускается полностью. Осознанность после рождения еще там 2-3-5 лет может формироваться. А бессознательное автоматически запускается. И вот ситуация, представляете, да? Запустился, начал формироваться плод. Мама обнаруживает, что она носит ребенка, сообщает это членам семьи. И возникает ситуация, когда кто-то из членов семьи не хочет этого и выражает это. Вслух, эмоциями, поведением, неважно как. А бессознательное считывает все. Ну, знаете, наша интуиция, да, мы иногда удивительно знаем то, чего не можем знать по своим чувствам, да. Но мы знаем. Это как раз работа бессознательного. Оно считывает все. И у человека формируется дилемма бессознательного. Бессознательно выполняет команды. Все, что происходит, он воспринимает как команды. И у него две команды. Базовая, архетипичная команда «жить». И тут кто-то из родственников говорит: да зачем вам этот нужен ребенок? Да вы еще молоды, вам еще учиться и учиться. И у ребенка появляется новая команда какая? Умереть, потому что важные, ключевые, кодирующие люди в его жизни уже дают команду умереть. Естественно, его бессознательно принимает эту команду. И он всю жизнь потом живет с этим конфликтом внутри себя. И, к несчастью, иногда команда умереть может перевалить. Отсюда суициды, несчастные случаи, множество болезней, приводящих к смерти. То есть просто бессознательно выбирает форму, как умереть. И как бы это неприятно было, но это иногда мы получаем как раз еще до рождения. И с этим я тоже сталкивался. Почему у нас против абортов? Я против абортов, но я не осуждаю. Сейчас объясню, почему. Ну, можно там взять какие-то системы, но чаще всего аборты происходят по модели поведения. А вот абортированные дети – это дети. Потому что их бессознательное было запущено. Бессознательное в какой-то мере можно назвать, дать равенство душе. Ну, просто душа шире, больше, но она вкупе с бессознательным. И когда ребенок не доживает до рождения, его душа уже в этом мире есть. И, соответственно, ее развитие этой души в этом мире прерывается. Я не осуждаю маму, потому что она чаще всего действует бессознательно. Даже если там осознает, что это плохо, и все равно идет на аборт, я не вижу здесь ее вины. У нее это программное. То есть это модель поведения — прервать жизнь одного из ребенка. Это тоже заложено чаще всего в генах. Иногда наследственно, но чаще в генах. Но если мы это осознаем, то мы можем избежать этих определенных моментов, не допустить. Допустим, одно из направлений, которым я занимался еще до изучения психогенетики, так сложилось, потому что консультировать и помогать людям я начал очень рано, еще, ну, где-то, можно сказать, в прямом смысле со школьной скамьи, но где-то в старших классах, причем уже взрослым людям. И я обнаружил какое-то время, что у меня стало получаться помогать рожать женщинам, тем, у которых по каким-то причинам это не получалось. Медики разводили руками, потому что вроде все нормально. А у человека 5 лет нету, у женщины в зачатии 10-12 лет. У меня просто и такие женщины были сроки. Или даже когда врачи иногда говорят: ну, блин, у вас слабая гинекология, вы не можете рожать, все, у вас крест, даже не дергайтесь, не пытайтесь, у вас ничего не получится. Ко мне люди приходят, я с ними работаю, и это изменяется, к ним приходят дети. Почему это происходит? По той же самой схеме я просто меняю модель мышления. Потому что у человека бессознательно есть страх иметь ребенка. И организм откликается на это. Он просто откликается. Если ты в осознанности считаешь, что, ну да, семья же это положено, в каждой семье положено, ну, как минимум 1-2 ребенка, и ты прям выполняешь эту осознанную модель, но внутри тебя на бессознательном уровне сидит более сильная модель, по которой кто-то из родственников говорил, что детей плохо иметь. И эта модель внутри организма просто передавливает твое осознанное желание иметь ребенка. Когда с этой моделью работаешь, ну, грубо можно выразить, я иногда прям говорю, правишь мозги, у человека все срабатывает, механизм срабатывает. Тут я 4 года в Севастополе, у меня уже здесь есть несколько крестников. То есть, когда я консультирую, работаю, причем 2 из них было прикольно. Вообще первый ко мне пришла женщина, всего 1 раз на консультацию, на часовую, мы с ней посидели, поговорили, как раз поработали по абортированным детям не у нее, а у ее мамы. Мы маму не трогали, мы работали с нерожденными ее братьями и сестрами. Она ушла, ну и все, ушла. Я не навязываю свое давление, так скажем. И, естественно, если есть обратная связь, она приходит, если нет, нет. Ну, все, ушла женщина, ну, ушла. Через 3 месяца она мне звонит, здравствуйте, здравствуйте. Я вот уже на 2-м или там чуть больше месяца беременности. Ура, я рад. Другой случай, ну, тот более волшебный. Мне он прям, я хочу им погордиться. Я прихожу на консультацию, даю консультацию. Все хорошо. Мне женщина на следующий день говорит... Вы знаете, вот я не знаю, к чему это приписать, но она мне звонит и говорит, ну, после вашей консультации мне стало как-то вот физически хуже. Что-то вот какая-то слабость и все остальное, как бы подташнивает. Я говорю, ну, возможно, говорю, но у нас же другая тема была. Другая. На следующий день она мне звонит, говорит, вы знаете, я сделала тест о беременности, я беременна. То есть это сработало моментально. Одна консультация, но это не классика. Это просто, я говорю, что есть и такие случаи. Это говорит как раз о том, что нужно менять программу. И эта программа в нас есть. Программ этих много. Часть из них были хороши тогда, когда это случалось. Ну, если человек выжил во время раскулачивания, это же хорошо, он выжил. Но вот этот страх иметь имущество в наше современное время не актуален, да. Женщина, оставшись без мужа на войне, выжила и вырастила детей, это хорошо. Но сейчас нет войны такой глобальной, а программа осталась. Она не актуальна, она стала негативной. Очень много, с одной стороны, казалось бы, смешных программ. Вот есть такая модель, паттерн опоздания. Есть 3 вида опоздания. Тогда, когда ты опаздываешь совсем и лишаешься всего, куда ты опоздал. Когда ты опаздываешь, но успеваешь, заскакиваешь в последний. И тогда, когда ты приходишь раньше. Ну, смешно же, смешно, да? Но вы не представляете, сколько дает негативных последствий, если их анализировать и отслеживать. То есть люди, есть же люди, которые считают, что чтобы привлечь к себе внимание, надо осознанно опоздать. Я из наблюдений за 15 лет понял, что люди, которые опаздывают, то бишь не приходят вовремя, они теряют очень много, просто этого не знают. Почему? Ну, потому что они же не видели, что они потеряли в тот момент, когда бы они пришли вовремя. А из этого шаг за шагом, слой за слоем накладывается какая-то критическая масса, и потом происходят негативные события, которые они не могут объяснить. А это происходит вот как раз из модели опоздания. Я думаю, что среди ваших знакомых наверняка есть люди, особенно это заметно на работе, такая модель, как модель болезни. Она называется паттерн болезни. То есть, там вообще все просто. Когда наступает какой-то важный ответственный момент, там отчеты, или, допустим, надо срочно выполнить план на работе, или какой-то аншлаг в чем-то, человек вместо того, чтобы активизироваться, он реально заболевает. Прям реально. У него реальная температура, у него реальный, там, может быть, насморк, может быть, бронхит, может быть, еще что-то, да, там, спина не разгибается, что угодно. Ну, там, по психосоматике можно спокойненько определить, конечно, разные причины. И казалось бы. Но представьте, да, а ведь это отражается и на всю остальную жизнь. И паттерн болезни – достаточно неприятная вещь, которую мы можем не осознавать. И ее у нас уже даже социализировали, адаптировали и уже социально приняли. А что происходит? Как у нас болеют дети? И как себя ведут родители? Если ребенок заболел, что происходит? Мама бросает все, ну, включая работу, если она работает, и все внимание уделяет ребенку. Ну, это же нормально, вы скажете? Я скажу нет. Потому что лет до 7 ребенок болеет только потому, что зависим от мамы. Это внимание, это признание, это недостаток любви и все остальное. То бишь, здоровье детей очень сильно зависит от поведения мамы. И у ребенка вырабатывается такой механизм, причем бессознательно. Он не сидит там, не думает, но его мозг срабатывает. Каким образом? Если я заболел, мама сразу уделяет мне много внимания. Допустим, все мы были школьниками, и некоторые помнят, да, ой, то ли заболеть перед контрольной, то ли там перед экзаменом что-то сделать. Мы нарабатываем эту систему болезни, и этой болезнью манипулируем уже бессознательно. Я уже вроде как и не хочу болеть. Но когда назревает какой-то важный момент, у меня откуда-то вылазит болезнь. Начиная переживать, у меня там под лопаткой хондроз или еще что-либо. Это работает, потому что часть из этого я сам проходил в жизни и из личного опыта знаю. Но это еще не все. Эта модель длинная, она тоже во всю жизнь. Потом какую-то часть зрелую мы проживаем, все хорошо. И в старости, когда мы вдруг обнаруживаем, что мы на пенсии, мы не на работе, и не хватает внимания, не хватает любви, не хватает признания, не хватает общения. Что надо сделать, чтобы привлечь это внимание? Заболеть. И мы начинаем болеть в старости. И когда нам говорят, ну это же естественно старым болеть, это не естественно. Это не естественно. Я вам расскажу случай. Когда я сюда переехал в Севастополь, мне очень хотелось погулять по горам, ну, то есть изучить красивый Крым, очень красивый. Море, горы, степи и так далее. Природа тоже красивая. И я решил организовывать походы. Одному скучно гулять. И вот мой человек по 15-20 ходили в походы. И, естественно, я Крыма не знал. Я искал здесь местных проводников. И однажды мне посоветовали проводника. Я встречаюсь с ним, еще без похода, а просто так встречаюсь. Дедок. На тот, это было 2 или 3 года назад, на тот период ему было 63 года, мне 48. 2 года назад. Ага. И он с этой палочкой, которая еще под локоть, упор такой. Думаю, ничего себе проводник. Он такой, живой, все, болтает. А мне нужно было сходить в одно место. И он говорит, да, я это знаю место, я вас поведу. Я думаю, ну ладно, посмотрим, там вроде можно ходить. Все, договорились, он приходит в экипировке, снаряжение. И мы пошли. 20 молодых людей, потому что я старше себя не брал. Ну, все-таки 48 лет бегать по горам не всем дано, а я считаю, что у меня хорошая физическая подготовка. Так вот, никто из нашей группы, включая молодых парней, за ним не успевали. Реально не успевали. А он еще над нами, может, он этого не понимал, но он над нами подсмеялся. Он идет впереди, мы за ним еле-еле все запыхавшиеся, а он идет и еще поет народные песни. И потом, когда увидит, что мы уже еле стоим, так, ну, вы посидите, я сейчас бегаю, посмотрю, разведаю, какой тропой лучше пойти. Убегает, прибегает и ведет нас дальше. Человеку 63 года. И когда я спросил, а почему вы ходите с этой палкой? Вот представьте, да, он идет в рюкзак в походном обмундировании и вот с этой палкой. А я, говорит, служил в Афганистане, мне, говорит, коленку прострелили, у меня там протез. Человеку 63 года, с протезом в ноге, я за ним не успеваю, разница 15 лет. Это был мне замечательный, наглядный пример моей практики, как работают программы. Старость – это программа, это модель поведения. И если мы хотим зависеть и манипулировать, мы будем, допустим, болеть. А потом это встраивается в нас, и мы уже будем болеть неосознанно. Ну, то есть мы натренировали, как водить машину. Мы когда по дороге едем, мы на ней поворот направо, мы автоматически поворачиваем направо, даже об этом не задумываясь. То же самое и с нашими моделями поведения. Ну, сейчас модно говорить о том, что приходите в осознанность. А вот психогенетика с ее наследственными моделями поведения как раз и стремится к тому, чтобы негативные модели поведения выявить, понять, откуда они пришли, вывести их на осознанность и заменить моделями поведения достижения той части, где нам нужно, то есть какая у нас стоит цель, какого мы хотим достичь результата, чего, собственно, мы желаем. Соответственно, по большому счету, все модели можно изменять. Другое дело, насколько вы хотите этого, какая ваша вторичная выгода и насколько вы можете тренироваться. У меня по моделям все. Я сейчас с большим удовольствием могу ответить на ваши вопросы. Хорошо. Раз готов ответить на вопросы, то в этом случае тогда на вопросы и будем отвечать. Напоминаю, что сегодня у нас 7 февраля 2019 года, четверг, психогенетика наследственной программы, Алексей Орлов, Вадим Агафонов в виртуальной студии, и мы сейчас будем общаться с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители, отвечая на ваши вопросы и реплики. Также хочу отметить, где те вопросы и реплики вы можете нам задавать. У нас есть официальный сайт slavradio.org, там есть чат-беседка, пожалуйста, регистрируйтесь, если еще не зарегистрированы, и пишите свои реплики, вопросы, общайтесь с друзьями. А также у нас есть на канале в Ютубе свой каналчик. Звучит он так, youtube.com, касая черточка, называемая слэш, и дальше латиницей slavradio. Одно слово, slavradio и там, и здесь присутствует, только наш сайт добавляется в конце org. Если вы готовы переходить ко второй части, я вас поздравляю. Небольшая отбивочка, и после этого мы уже с вами общаемся. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 7 февраля 2019 года, четверг, по одному из современных календарей. Психогенетика наследственной программы. Вадим Агафонов, Алексей Орлов в виртуальной студии. И мы сейчас начинаем уже вторую часть с разбора вопросов и реплик, которые получили на сайте Славянского радио slavradio.org и также на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio. И там Славрадио пишется латиницей одним словом. Так что кто хочет, нас всегда найдет, как пелось в песенке. В других ресурсах, к сожалению, мы вас не можем увидеть, потому что мы просто не знаем, где вы пишете, потому что транслируют нас уже очень-очень многие. Итак, Солнце первый вопрос прислало. Здравствуйте, Вадим. Сейчас много говорится о том, что в крови людей изначально присутствует программа, от которой, по-видимому, зависит и поведение человека, и его мировоззрение. Прокомментируйте, пожалуйста, что вам известно по этому вопросу. Кто устанавливает такую программу, кто является ее хозяином, то есть кто может управлять ею? Можно ли ее изменить по желанию человека? Благодарю. Вот столько вопросов задала у нас Светлана, которая Солнце все называет. Ну, пожалуйста, попробуйте теперь с этим разобраться. Да, Светлана, услышал я ваш вопрос. Спасибо Алексею за то, что донес. В каком-то смысле, да, это так. Не с кровью, а, собственно, с генами, собственно, с нашими кодировочными, которые мы получаем при делении хромосомов, это передается. Передается. Откуда берутся эти программы? Программы берутся из опыта поколений. Я уже сегодня про это говорил. То есть, когда люди, проживая определенные ситуации, выживая в них, получая хороший результат в каких-то ситуациях, приобретали эти программы. Сейчас эти программы унифицируются, потому что мы сейчас начали очень близко ощущать весь мир. Раньше, когда этнические культуры были разделены, эти программы шли внутри этнических групп и передавались как язык, и формировались тоже на определенных территориях, в определенных условиях, в определенных культурах. Если на эту культуру очень сильно оказывала влияние религия, то и это бралось. Но религия в каком-то смысле это тоже часть культуры. И, соответственно, мышление, образ мышления, который был в этом обществе, в этой культуре, он тоже становился моделью поведения и передавался как воспитанием, так и генетически. Часто и генетические воспитания совпадают, но если у человека есть модель поведения генетическая, и он ее транслирует, то ее дети получают уже и генетические и воспитание. Тут понятно. Можно ли это менять? Можно. Чаще всего и эффективнее всего можно менять, когда вы знаете для чего. Сейчас скажу две простых вещи. У нас есть всего два вида мотивации к тому, чтобы чего-то достигать. Реально всего два. Это боль, от которой мы хотим убежать, и удовольствие, к которому мы хотим прийти. А вот уже производные от этого, их множество. Видов болей множество, видов удовольствия множество. Испытывать признание удовольствия, испытывать радость удовольствия, а иметь определенный доход от этого, что-то получать удовольствие, да? А видеть своих детей, братьев, сестер в хорошем настроении – это удовольствие. Нехватка денег – это боль. Обида – это боль, отвержение – это боль. То есть существует очень много вещей. И когда мы определяемся с тем, что мы хотим, тогда нам проще менять программу. Вот, допустим, если у меня болит колено образно, то мне все-таки хочется убежать от этой боли. Это первая нормальная реакция. Ну, куда я убегу? Сам от себя. Да никуда. Но если у меня есть цель, допустим, бегать по горам, я люблю ходить по горам, то от боли я уйду. У меня есть цель, я знаю, куда идти. А когда я просто пытаюсь уйти от боли, я не знаю, куда я идти. И я вот верчусь вокруг этой боли. И все. И когда мы определяем цели, определяем свои желания и понимаем, какие мы хотим достичь результаты, тогда с программой работать легко. Тогда она четко уже прорабатывается. Если же мы хотим просто от чего-то избавиться, вот это просто и избавиться, то тогда сложно. Потому что, когда ко мне приходят работать по своим проблемам, я задаю вопрос, чего вы хотите? И люди начинают рассказывать. Я не хочу болеть. Я не хочу жить в нищете. Я не хочу вот этой апатии. Я не хочу этой депрессии. Я не хочу вот этого. Я не хочу вот этого. Я говорю, подождите. А можно все-таки на мой вопрос ответить? Я на вас? Я говорю, нет. Я спросил, чего вы хотите? И это часто вгоняет в ступор. Вот попробуйте сейчас и поймите себе, быстренько накидайте 5 «хочу». Чего вы хотите? И вы вдруг поймете, что у вас не «хочу» больше, чем «хочу». А не «хочу» – это как раз говорит о негативных программах. И когда вы поймете, чего вы хотите, то есть чего я хочу, тогда программу преодолеть очень легко. Ну как очень легко? Возможно. Вашими усилиями вы это можете сделать. И еще один такой момент. Я в психогенетике за 15 лет вижу одну закономерность. Если человек пытается кого-то изменить, это не работает. Но изменить другого человека можно. Только единственным способом изменить себя – это опять работа со своей программой. И тогда ваш ребенок, ваш супруг, ваши родители, ваши дети, кто угодно, они тоже меняются. И чаще всего получается именно так, как вы хотели, если вы начинаете это с себя. Думаю, что я ответил. Да, известная фраза «Хочешь изменить мир, измени себя, начни с себя». Да. У меня к тебе вопрос такой. Часто приходится ездить на различные встречи, мероприятия, где люди задают вопрос, как нам объединиться? Вот вижу здоровых мужиков, уже которые имеют семьи, уже что-то повидали, сидят, даже борды кто-то там себе отпустил, умные такие, а вот не получается объединиться. Вот за что они берутся, все переводят опять к дерзкости какой-то, я такой, ты сякой, у меня вот это, и в конечном итоге все разваливается. Что бы ты посоветовал людям, тем, которые мечтают наконец-то все-таки объединиться и начать что-то делать совместно для того, чтобы вылезти из той ситуации, в которой мы сейчас все находимся? Постановка цели. Для чего объединяться и чего хотите достичь? Все, здесь другого варианта нет. Потому что объединяться ради объединения нет смысла. И что происходит? Наше бессознательное не выполняет определенные команды. Какие? Допустим, как в той сказке Филатова про Федота Стрельца. Пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что, и принести тогда, не знаю когда. Он игнорирует эти команды. Все. У меня есть... Мы все знаем, слышали, в интернете точно читали, что мозг не воспринимает частицу «нет». Вот я вам сейчас приведу две вещи. Две фразы одного и того же. Одна фраза «не болей», а другая «будь здоров». Первая фраза. Два негативных слова. «Не» – это отрицание, «болей» – это болезнь. А другое «будь здоров», «будь» – это «живи», а «здоров» – это «здоровым». И если человеку говорит «не болей», он будет болеть. Если ему говорит «будь здоров», он будет здоров. Но здесь есть еще нюанс из практики. Я не отслеживал такого в своей практике и как-то интуитивно говорил, что, ребят, избегайте частицы «не», потому что «не» бессознательным отфильтровывается и получает команды ту, которую вы хотели. Ну, если убрать «не», вы получаете команду для бессознательного такую. Но случилось так, что моя супруга, она психолог, со своей рабочей группой работала и записала желание группы, на ней там сели, говорит, а давайте мы запишем на диктофон и через полгода встретимся и посмотрим, кто каких результатов достиг. Вот они сделали это дело, встречаются через полгода и начинают детально прослушивать. И получились смешные вещи. Допустим, я не буду сейчас конкретные факты говорить, я буду примерно, да? Одна женщина говорит, я не буду обращаться за помощью к этому человеку. Ну, там детально было. Она говорит, я ни за что не вернусь работать на старую работу. Еще там кто-то говорил что-то такое. И парадокс состоял, что дословно тот человек, который сказал, я не буду обращаться к этому именно человеку за помощью, обратился к этому человеку именно за помощью в течение этих полулет, ну там у каждого своя. А тот человек, который говорил, я не вернусь на эту работу, вернулся на эту работу. То есть, если из речи убрать частицу «не», все произошло так, как они пожелали. И с этим на самом деле очень важно работать, потому что цель и желание – это ключевое. Есть несколько моментов очень важных. Желаний бывает несколько. Свое, чужое и навязанное. Формы навязанных тоже бывают. Есть навязанное чисто подавлением, ну тогда это понятно, что это чужое. А есть навязанное как раз по программе, или через рекламу, или через воспитание, и человек думает, что это его желание. И есть еще манипуляция, тоже навязанная, но когда человек не понимает, что его подвели к этому желанию. А есть свое желание. Чаще всего хорошо работает объединяться и соединяться, и достигать цели тогда, когда единое желание совпадает. Но должно быть желание. А соединиться ради соединения, объединиться ради объединения – это другой рефлекс, это немножко больше относится к социализации. То есть, когда был общинный строй, и выживали те, у кого было больше людей в общине. Это тоже пережиток старого, потому что на это очень сильно влияет такое качество, как помогать. Я помогаю. Это же хорошее качество помогать, да, особенно если бескорыстно помогать. Если там нет задней мысли, что ты невысказанно ожидаешь, что тебе помогут в ответ. И вот тут ты делаешь медвежью услугу своему же мозгу, своему же бессознательному. Если у тебя есть эта задняя мысль вот этого древнего общинного рефлекса, то ты себя вводишь вот в такое состояние, потому что возникает невысказанная обида. Ты помог, а обратно не получил. И у тебя неосознаваемая обида. А обида – это негативная эмоция, которая накапливается, мозг не выдерживает, и он сбрасывает на какой-то орган в зависимости от качества обиды. И возникает болезнь. Сильные обиды возникают, вызывают онкологические болезни. Механизм очень простой. Нужна цель. Тогда и будет объединение. Хорошо. Если есть цель, то в этом случае вот конкретная цель, люди знают, для чего они объединяются, как объединяться, все написано, планы все прописаны, все понятно, и дальняя цель, и ближние цели видны. Но что-то происходит. Вот с точки зрения психогенетика, какие признаки здесь проявлены, например, влияние отца, матери или отсутствие отца, матери? Почему взрослые дяди не могут элементарных каких-то дел решить, почему вот это выпячивание происходит, тут начинают на себя перетягивать, ну и так далее. Хотя цель... Здесь возможно что? Цель понятна, но она может быть не истинной для человека, это одно. Другое, какие модели поведения были заложены у человека родителями? Есть же еще совпадение программ. Вот смотрите, помните, я вам приводил пример еще в своем повествовании, что женщина выходит замуж, а потом ее муж должен умереть по программе. И она подбирает такого мужчину неосознанно, который откликается на ее эту программу своей программой. Он должен умереть, то есть измениться. И он откликается. Это не просто какой-то другой мужчина. Она другого просто не заметит. У нее нет, у него других мужчин для нее нет признаков, на которые бы она отозвалась. То же самое происходит и с людьми. Когда они объединяются в определенные группы, у них идет отклик по каким-то программам. Просто идет отклик по каким-то программам. И это не всегда положительные программы. Это могут быть и, так скажем, объединение неуспешных людей. У них есть желание объединиться. Вот этот общинный рефлекс остался еще, когда их деды, прадеды, прапрапрадеды свои деревни поднимали всем скопом, строили дома, помогали друг другу. Сейчас в этом необходимости нет, потому что каждый человек может обладать безграничным ресурсом в современном мире при своем желании. А вот это осталось. И это уже работает как неуспешная программа. Цели прописаны, могут быть навязанные формальные или те же самые цели по программе. Не истинные, желаемые человеком изнутри от своего «я». А почему я хочу затронуть «я»? У нас есть очень мощная идеологическая программа порицания и осуждения эгоизма. «Ты только для себя». А как же для других? Ну вот смотрите, какой момент? Здесь два момента очень интересных. Если я делаю для других, и те другие, которые вокруг меня, тоже делают не для себя, то есть они не берут этот ресурс для себя, они делают для других, то вот эта энергия делания для других куда идет? Куда направляется? Она направляется к человеку, чаще всего это реально один человек, который умеет этим пользоваться. Ну, вы даете, я беру. Мы же не договаривались, не договаривались. Это модель ущербная. Когда порицается личное «я», порицается возможность своего здорового эгоизма реализации, это ущербная модель. То есть ты отдаешь ресурс кому-либо безадресно и не получаешь баланса энергии. То есть тебе идет энергия, ты растешь, развиваешься, у тебя есть энергия, ты ее отдаешь кому-то и обратно не получаешь. И, соответственно, у тебя нет энергии на реализацию своих желаний, своих целей и получение своих результатов. Если же рассмотреть другую модель поведения, когда ты признаешь свое «я», ты признаешь, что ты являешься самым главным для себя, а все остальные имеют некую очередность значения для тебя, и ты выполняешь все, что тебя развивает, ты начинаешь накапливать излишки. Излишки времени, излишки материального, излишки духовного, излишки образовательного. И можно дальше, но я беру 4 самых важных. Да? То есть духовность, образование, материальное и здоровье. Ты это набираешь, у тебя есть эти излишки, и ты можешь ими делиться. Причем реально делиться, у тебя же излишки. Вот тогда ты можешь делиться, а бедному нечем делиться. Он сам бедный, у него недостаток реализации своих потребностей. Он в дефиците находится, когда он сразу отдает неким другим. Ну, еще один параллельный пример, это очень просто. Вот представьте, вы приходите на рынок, покупаете саженец яблони, приносите ее домой, заходите в огород, кладете и говорите: ну что, яблоня, пока яблок не дашь, я тебя не полью, не посажу, не удобрю и не буду к тебе внимательным. Вот как только ты мне 5 ведер яблок выдашь, тогда я всю эту процедуру сделаю. То же самое происходит и с людьми. То есть мы к своему «я» относимся так же, как к саженцу, от которого хотим сразу все, но ему давать ничего не хотим. То бишь мы свое «я» ставим на задний план. И тогда пропадают цели. Но всегда находятся некие лидеры, иногда это положительные лидеры, иногда не очень. Которые, ну, ты не хочешь на себя, ну давай я тогда забираю свой ресурс. Твой ресурс к себе. Ответил? Да, благодарю. Далее, Наталья Панкова. Какая модель поведения вызывает проблемы с грудью вплоть до рака? Очень простая модель поведения вызывает проблемы с грудью у женщин. Грудь что такое? Это кормящий орган, извините меня за циничность, да? То бишь орган отдающий. И почему у женщины грудь на всю жизнь? Потому что она кормить, то бишь воспитывать, и отдавать должна всю жизнь. Как только человек теряет доверие к другим людям, прекращает отдавать то, что положено ей давать, ну, то есть по ее функциональности, предназначению и так далее, чаще всего это обида на мужчин, закрывание от мужчин, вызывает онкологию. Это обида. Начните открываться и давать людям, и у них брать в обмен, а не просто замыкаться в себе. Эта проблема уйдет. Причем она реально уходит. Хорошо. Далее солнце, Вадим. А у кого конкретно может стать программа на аборт? От чего это зависит? Может быть, это какие-то определенные рода или еще что-то? Сейчас объясню, как это происходит. Один из вариантов. Вот у меня 7 детей. У моей бабушки по матери 5 детей. У ее родителей было 11 детей. У моего деда по отцу 4 детей. А дальше по роду тоже там что-то в районе 8-12 детей. А нас с братом у матери и отца было всего 2. И когда я начал заниматься психогенетикой, у меня была очень мощная нестыковка. Ну как же? У меня в наследственных генах много детей, у меня это тоже отразилось. А у матери с отцом нет. Всего нас 2. Ну, когда я только начинал, у меня много было нестыковок. А потом вдруг я включился и говорю: слушай, мам, а у тебя аборты были? Да. Сколько? Ой, да ладно. Ну, естественно, я не стал маму погружать в определенные неприятные воспоминания. Но у меня сразу все стало на место. То есть, что происходит? Вы можете спокойно отследить в своем роду ту сюжетную линию, которую вы повторяете. То есть ту жизнь, которая похожа на кого-то из родственников. И посмотреть, сколько там детей. И иногда посмотреть, что происходило с этими детьми. Если они умирали каким-то образом, физически или еще как-то, то есть могли быть инвалидами, могли быть калеками, могла быть короткая жизнь, еще что-то, вполне возможно, что ваша программа вас будет склонять к абортам. Ну, чтобы не иметь такого вещи, вы это прекращаете чуть раньше, чем это было в сюжетной линии, похожей на вашу. Но это программа. Опять же, если вы включаетесь в это и начинаете разбираться, вы можете этим уже управлять процессом, и тогда зачатие не будет случайного, и тогда не будет необходимости делать аборт. Это как один из вариантов, можно взять эзотерические варианты, кармические варианты. Допустим, кармический вариант очень простой. Нужно некоторым душам воплотиться в физическом, материальном мире, грубом нашем, но не жить в нем. Естественно, такая душа подбирает того, кто готов будет это реализовать. Почему я еще раз говорю, что я не вижу вины у женщины и не осуждаю аборты? Если вы осознанный человек, вы можете не вставать на пути такого движения, то есть не быть инструментом для такой реализации этих душ, то есть выбрать свое направление кармическое. Они найдут других людей, у которых есть кармическое воплощение реализации их рождение и умирание сразу. То есть это может происходить разными путями. Объяснений много, но они все сходятся к одному. Угу, я ответил. Надеюсь, далее идем. Если вдруг что-то будет непонятно, думаю, нам уточнение придет. Марьяна Власта. Здравия. Можно ли договориться с душой ребенка, если уже произошло незапланированно, чтобы сейчас ушел обратно, а после чуть позже родить? Какие плачевные последствия? Смотрите, я так понимаю, вопрос уже задан печатно, переспросить нет возможности. Если уже произошло зачатие, и вы считаете, что есть условия, по которым необходимо делать аборт, вы берете на это ответственность. И это вписывается в ваши кармические причинно-следственные связи. То бишь вы за это несете ответственность. Да, договориться можно. И часто я это делаю. Но вы уже включаетесь в это. То есть это уже случилось. Если вдруг уже есть зачатие, и чтобы он ушел, это надо абортировать, прерывать беременность. Понятно. Если же речь идет о другом, когда ребенок еще не начал воплощение на материальное, то есть еще до зачатия, да, можно договориться. Но нужно иметь специалиста, иметь цели и прям реально договариваться. Смешно звучит, но можно договориться. Да, этот вопрос можно решить. И с более поздним приходом можно решить. Но имейте в виду, есть же нестыковка. И не всегда тот ребенок, который идет сам, будет точно такой же, какой придет по вашему желанию. Здесь я не делаю окраски негативной и положительной, просто говорю, что это может быть уже другая душа. Если у души есть некое воплощение, а вы договорились, что не хотите, чтобы вы его воплощали, он найдет другого, другую женщину, через кого воплотиться. И следующий ребенок может оказаться не ваш. Можно договориться и о том, чтобы тот же ребенок пришел, но у него зрелость будет уже другая. Да, можно. Не так, конечно, все просто, потому что нужно будет очень мощную работу проводить, в том числе и вам, чаще всего, потому что это ваша задача. Да, можно. Хорошо, идем далее. Максим Архипов. Здравия всем, здравия Алексей, здравия Вадим. Здравствуй, Максим. Основная причина преобладания сознания над бессознательным при отработке наследственных моделей поведения в современном обществе, по моему мнению, является деформированное физическое развитие над духовным. При этом избавление от привязок мозга может осуществляться при помощи, к примеру, гипноза или, возможно, во снах. Вадим, насколько клиническая смерть стабилизирует сознательное, бессознательное или подавляет сознательное? Клиническая смерть влияет на человека как эмоциональное переживание. Чаще всего то, что вы сейчас назвали, не является базовым. Просто в момент клинической смерти человек переживает некие эмоциональные состояния, и каждый переживает свои. И воздействие на него происходит именно через его эмоциональное состояние. Если, допустим, человек эмоционально готов к смерти, для него это не такой шок, как для того, который боится смерти или еще какие-то имеет фобии, то разное будет влияние. Здесь скорее все по-другому. Что такое духовность, что такое материальное, что это такое? У нас есть перебор с духовностью. Очень большой перебор. Вот представьте себе ситуацию. Вы находитесь на озере, на квадратном плоту, который может удержать только вас одного. У него есть четыре угла, он квадратный. И в одном углу духовность, в другом материальность, в третьем образование и в четвертом здоровье. Вот если вы встанете в угол духовности, что произойдет с плотом? Он перевернется. Если вы встанете в угол здоровья, он перевернется. Если вы встанете в угол материального, он перевернется. Если вы встанете в угол образования, он перевернется. Вам желательно держать баланс этих состояний. Их, конечно, больше, чем 4, но я сейчас беру, которые мы чаще всего используем, которыми мы чаще всего оперируем. Поэтому у нас с духовностью перекос, и чаще всего то, что сейчас происходит, это не духовность, а суррогаты духовности. То есть некие заменители духовности. У нас есть некая борьба, кто духовней. Духовность не предполагает борьбы, насколько я понимаю. Потому что духовное состояние – это гармония, это равновесие души. А мы сейчас все боремся за духовность. Поэтому я сторонник баланса. Соответственно, если у вас плотик маленький, где мало духовности, мало доходности, да, материального, мало образования, мало здоровья, то вы будете очень шатко себя чувствовать на реке жизни. И чем у вас основательнее плод, тем вы будете более уверенно себя чувствовать на реке жизни. Соответственно, развивать надо все. И желательно в правильных пропорциях, ну, то есть равноценных. И не как бы правильных, неправильных, а равноценных. Вот это нам навязана идеология, что богатые злые, а бедные добрые, неправда. Из моего многолетнего опыта наблюдения и работы с людьми, злые как раз бедные. У них есть модель поведения казаться добрыми. Но когда у тебя нечего поесть и нечем накормить ребенка, у тебя точно не положительные эмоции. Ну, реально не положительные. А богатых вы себе чаще всего берете в прообраз тех, кто незаконно стал богатым. А на самом деле очень много людей богатых законно. Потому что они развивают свой мозг, они развивают свою духовность, они развивают свою материальность и развивают свое здоровье. То есть они свой плод строят как раз по правильным принципам равновесия и гармонии. А мы их осуждаем и относимся к ним негативно как раз по своей малодуховности, которая чаще всего соответствует нашему материальному состоянию. Я за гармонию. И модели поведения чаще, вот, допустим, отказ от карьеры. Это чаще всего происходит потому, что предки осуждали начальников. И у вас в бессознательном есть команда осуждения вышестоящих начальников. Когда вы вдруг для себя решаете, что я хочу стать начальником, я хочу сделать карьеру, и начинаете делать действия, вы включаете и увидите множество сопротивлений. Вам кажется, что это внешнее, а на самом деле ваше бессознательное вас защищает. Как оно рассуждает? Оно рассуждает прямолинейно. Оно говорит: у нас же принято, что начальники – это плохо, и если ты станешь начальником, ты станешь плохой, я тебя защищу, я тебе не дам стать начальником. То есть осуждение, вот в психогенетике очень важный принцип, он не обозначается, я его не увидел у Тойчи, но он выведен из практики. Осуждение приводит к нищете. Любое осуждение. К нищете духовной, к нищете материальной, к нищете здоровья, к нищете ума. Осуждение приводит к нищете. И поэтому духовность – это в первую очередь равновесное отношение к жизни и к людям. И очень важное отношение к себе. То есть помнить, что самый главный важный человек на планете – это я. От меня зависит весь этот мир, с которым я связан. И если у меня все равновесно и у меня есть излишки, я этому миру могу помочь не раньше. Когда у меня недостаток, дефицит чего-то, скорее я буду вносить дисбаланс в этот мир. У меня такая позиция. И думаю, что эта позиция в психогенетике однозначно такая же. Хорошо, идем дальше. Светлая Рада, здравия всем. Вопрос в эфир к Вадиму. Тема интересная, актуальная. Можно ли своему дите изменить генетическую программу смерти, если ранее, до его рождения, женщина об этой программе не знала? Да, можно. Измените себя. Начните жить счастливо. Найдите свои аналогичные программы. И измените себя. Помните, я говорил, что ребенок берет пример? Любую генетическую программу, которую вы меняете в себе, меняется даже уже у рожденного ребенка. Расскажу пример из собственной жизни, потому что собственные истории – это самые достоверные. 2 года назад мы с супругой, у нас у обоих повторный брак, и у нас нет совместных детей. Но у нас совпало так, что сыновья наши рождены с разницей в 6 дней. В одном месяце, в одном году и так далее и тому подобное. Но они взрослые. На то время им было по 27 лет, и они не были женаты. И, собственно, не было перспектив. Я говорю супруге, супруга мне эти вопросы задают. Почему, как? Я говорю, слушай, ну давай изменим. Ты психолог, я психогенетик. Методы мы знаем и психологические, и психогенетические. Давай изменим. Мой сын в Рязани, ее сын в Томске. Мы с ней в Севастополе. Ну и, соответственно, мы начинаем работать. Это не однодневная работа, это длительная работа. И через год звонит мой сын, говорит, слушай, говорит, ну ты прости, что не приглашаю. Ну, у нас вот 1 июля состоялась свадьба, она, правда, скоротечная, но так случилось. Я говорю, ну, я рад, ничего страшного. Звонит сын моей супруге, говорит, слушай, мам, ну, прилетай, у нас свадьба. Через 22 дня после свадьбы моего сына. Это работает. Мы им ничего не рассказывали. Мы эту программу прорабатывали у себя. В этом году... Нет, не в этом, в прошлом году случилось так, что и эти сыновья, и наши дочери старшие купили жилье. Тоже проработка. Мы им ничего не говорили. Как договорились? Это работает так. Если вы хотите изменить какие-то негативные программы у своих детей, меняйте их у себя. И чем быстрее, тем лучше. Вы в некой ответственности за следующее поколение, потому что вы являетесь базой для следующего поколения. Как раз той опорой, от которой они отталкиваются. До моего поколения в моем роду не было высшего образования, у моей бабушки вообще не было образования, она даже писать не умела. У моего отца не было образования высшего. Я добился, получил высшее образование, не сразу после школы, но сумел это сделать. Мои дети уже с высшим образованием. Моя дочь уже с красным дипломом закончила. У меня тоже есть, правда, красный диплом по пути у одного из образований. То есть все, база есть. И чем вы себя лучше делаете на своем этапе, тем вы создаете более лучшую базу для последующих поколений. Но менять только себя. Я думаю, что ответил. Да, хорошо. Владимир Калашников, правильно я понимаю, что мы осознанно или неосознанно программируем своими мыслями разные программы и модели? Да, мы запрограммированы. И смотрите еще, какой очень важный момент. Попробуйте записывать те мысли, которые у вас есть. И вы вдруг поймете, что вы чаще всего гоняете одну и ту же мысль, ну или несколько мыслей. И на самом деле в течение 24 часов, ну там 8 часов вы спите, у вас не так много мыслей, но вы ее качаете. Это вот как спортсмен приходит в спортзал и одни и те же мышцы качает. То же самое происходит с мыслями, мы их тренируем. И когда у меня совсем был кризис финансовый много лет назад, я вдруг поймал, что я продолжаю качать навязанную мысль моей матерью «мало денег». Когда звучит фраза «мало денег», бессознательно воспринимает ее как команду и реализует. Если когда вам ребенок говорит «мам, купи мне игрушку», и вы ему говорите «нет денег», вы себе эту команду даете, чтобы у вас не было денег, то есть прям нет денег. Даже если они есть, они с этого момента у вас становятся нет. И ребенку вы эту программу внедряете. Как выйти из этого случая? Сейчас мне сразу мамочки нападут. Да, на детей не наберешься, у них куча желаний и так далее. Фраза очень простая. Реально простая. Когда вам ребенок говорит, мама, купи мне эту игрушку. Вы задаете ребенку вопрос. Вы спросите, хорошо, если я тебе куплю эту игрушку, чем покупка будет полезна для меня? Помните, я вам говорил про «я»? Что происходит? Вы начинаете включать умственную деятельность ребенка. И он уже не просто будет потребителем, а он будет рационально выравнивать баланс энергии. И не станет он у вас каждый раз, если вы ему не будете отказывать, покупать кучу, требовать покупать кучу игрушек, кучу там сладостей или еще чего-то. Вы задавайте каждый раз ему вопрос, и пусть он вам даст этот ответ и его реализует. Во-первых, вы поймете его индивидуальность. Он ее начнет проявлять. Он обязательно найдет способ, как вам компенсировать, и вам это понравится. И вы расширите свой поток. Ребенок будет получать то, что он хочет, а вы будете получать то, что вы хотите. А так вы и себя ущемляете, и ребенка ущемляете. Запомните, запишите, я думаю, это будет очень вам полезно. Такая фраза. Задавайте вопрос. Я тебе куплю, только чем мне эта покупка будет полезна? Да, вот я тебе сейчас куплю эту куклу, но что в этой покупке будет полезного для меня? Что ты сделаешь полезного для меня? А у ребенка свежие мозги. Дети умнее нас всегда. Пока мы их не подавим окончательно, они умнее нас. У них смекалки больше, лучше, у них есть невообразимое вдохновение, они иногда выдают такие вещи, которые нам и за всю жизнь не догадаться. Все, никаких проблем. Думаю, что ответил. Хорошо. Константин Гартман. Сказитель может поделиться принципами и инструментами перезаписи программ или такое доступно только подготовленному специалисту? Благодарю. Если я вам сейчас их перечислю, это вам ничего не даст и не скажет. В сюжетной линии находите причину вашей негативной программы, перебаюкиваете детство, работаете с обидами, работаете с оправданием, с прощением, с аффирмациями, и все готово. Но кто из вас хоть раз делал настоящие аффирмации? Это такая работа, которую очень надо тщательно делать и долго. Потому что те аффирмации, которые мы встречаем в интернете, и даже у некоторых, как бы сказать, знаменитых людей, могут вам просто не подойти по программе. И вместо положительного эффекта вы усугубите. Я вам все сейчас перечислил инструменты. Я смог, вот они все назвал. Но, опять же, если я сейчас вам выдам инструменты, допустим, высококлассного токаря, а вы швея, сколько вам понадобится лет, чтобы пользоваться инструментами токаря на его уровне? И сможет ли она вообще это сделать? Потому что призвания у всех людей разные. Думаю, что ответил. В общем, да, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Ну, еще и призвание, да, я думаю. Да, конечно. Анжела Шемшур. На протяжении жизни человека происходит замена сущности или он живет с одной всю жизнь? Знаете, вопрос поставлен в таком контексте. Вы перестали бить свою жену? Ну, то есть сразу очевидно, что раньше кто-то бил свою жену. Так же и здесь. По поводу сущности, да, меняется сущность или живут с ней всю жизнь? Есть люди, у которых есть сущности, есть люди, у которых нет сущности. Есть люди, которые каким-то чудом ловят осознанность и работают, то меняют в себе это неприятное состояние. А есть люди, которые не меняют. Поэтому такая вещь разная. Да, я знаю, что есть сущности. Я знаю, что есть разные эти вещи. Да, они встроены в людей, но не во всех. Вы можете для себя сейчас услышать и понять, и определить, надо вам это или не надо. Есть у вас сущность или нет, вы не определите. Но если у вас есть элемент осознанности, вы можете этим себя озадачить и проверить себя. Осознаете вы или не осознаете, или за вас думают. Но это можно и все оспорить. Потому что я объясню один интересный механизм. Вот смотрите. Кто срывался и начинал достаточно эмоционально ругаться, а потом, когда в себя приходил через какое-то время, было даже стыдно, чувство вины и понимание, что наговорил всякой ерунды, а теперь даже не знаешь, как из этой ситуации выходить. Я думаю, были. Как это происходит? Вот смотрите. Откуда появляются вот эти ссоры, откуда появляется вот эта эмоциональная истерика и все остальное, вот это неадекватное поведение? Это программа. Когда человек попадает в неприятную ситуацию, его эмоциональное состояние меняет уровень на более низкий. У психологов там есть разные шкалы эмоционального состояния. Можете одну из них взять, например, я ими не пользуюсь, но вы можете взять. Это чтобы понимать, они разные, но все об одном. И чем ниже эмоциональное состояние, тем человек больше сваливается на рефлексы. То бишь как раз на работу программ. И когда человек вообще в низких эмоциональных тонах, у него осознанность отключается. И чтобы выжить в этом состоянии, запускаются программы, автопилоты. А бессознательное выбирает те программы, с помощью которых человек в каких-то предыдущих экстремальных ситуациях выживал или выживали его предки. И отсюда ругань, непонятное какое оскорбление, непонятное какие эмоции, непонятно какие крики, даже иногда незнакомые для себя слова, что я это произносил, да ты это произносил, да не может быть, я таких слов не знаю. А вот твое бессознательное в этих негативных эти слова знает. То есть, что происходит? И сюда же мы можем отнести, как вы говорите, этих неких сущностей. Сущность может быть программой, а может быть сущностью, о чем вы говорите, если мы переходим на какой-то эзотерический фон, то некие сущности, которые обладают каким-то разумом и подавляют волю человека, вселяются в его сознание и начинают владеть его телом. У нас же есть экзорцисты и так далее и тому подобное. Вот эти одержимые люди тоже вроде бы как есть. Да, я в своей практике это признаю, это есть. И, ну, с этим можно работать. Но я против того высказывания и обобщения, что это есть у всех. Нет, это не есть у всех. Я бы сказал, что у большинства этого нет. Сущности не так часто встречаются. Ну, встречаются. И я сам видел, но встречаются. Я вообще против обобщения, потому что обобщение – это состояние лжи. Если я буду говорить, что все на планете мужчины – это ложь. Все люди – мужчины – это ложь. Если я скажу «все женщины», то есть «все люди – женщины» – тоже ложь. Если я скажу, что все говорят правду – это неправда. Если я скажу, что все лгут – это тоже будет ложью. Выражение «все», «всегда» и так далее и тому подобное, обобщающие слова, это проявление как раз вот программ. Человек индивидуален, ваше «я» индивидуально. Это банальная фраза, но это так. Думаю, что ответил. Хорошо. Далее, Сергей, есть ли способ самостоятельно находить в себе ненужные программы и менять их? Я отвечу Сергею одной простой вещью. Вот если сейчас Сергей находится в помещении, то пусть мне скажет, что сейчас происходит на его стене снаружи улицы, не выглядывая в окно. Он мне этого не сможет ответить. Также и люди. Самостоятельно маловероятно в себе изменить. Все равно нужен какой-то опыт общения с другим человеком, который видит вас снаружи. Мы всегда находимся внутри своих программ. У меня тоже были учителя и есть учителя. Я тоже обращаюсь к другим людям, чтобы они увидели, что у меня снаружи. Что происходит? В психологии это называется супервизия. У меня это называется объективность. То есть, когда человек твоего уровня или выше – дает объективную обратную связь по внешнему. Потому что я внутри программы. Я не вижу снаружи. Я ее вижу только изнутри. Поэтому самостоятельно изучать очень сложно. Вы должны пройти определенный процесс понимания критериев, по которым это можно определять. Но это опять происходит или с учителем, или с каким-то внешним источником. Поэтому, опять же, изначально самостоятельно обучиться нельзя. Также я отношу, что многие процессы обучения можно получить только преемственностью. То есть от учителя к ученику. Самостоятельное изучение по книжкам – это просто набор информации. У нас есть подмена терминов, очень простая, но охватившая всю планету. Мы говорим, что когда мы учимся в школе, мы получаем знания. Когда мы вот сейчас пришли на эту передачу, и мы сейчас якобы от меня получаем знания. Нет, вы от меня знания не получаете. Вы получаете от меня информацию. Что такое знание? Знание – это информация плюс опыт. Информация становится знанием только тогда, когда вы ее поделаете, используете, проработаете. То есть у вас должно произойти делание. Поэтому самостоятельно очень сложно делать. Думаю, ответил. Да, хорошо. Магура, реплика. Всем здравия. Благодарю вам, Вадим. Прямо услышала то, что нужно, о чем переживала, но недопонимала. Быть добру. Спасибо, спасибо. Я ждал вопроса, но спасибо. Вот теперь вопрос. Световид, а кто такой я? С чем, кем себя человек должен идентифицировать? Вы можете себя идентифицировать по тем критериям, которые у вас есть в наследственности, в практике или в той культуре, в которой вы себя сделали. Но расскажите, кому принадлежит руки, ноги, голова, тело и разум, и вы определите, что такое «я». Терминов, дающих определение «я», множество. Это душа, это дух, это сердце, это сознание, это и так далее и тому подобное. Но самый простой критерий, по которому можно определить, это тот, кто имеет ваш мозг, вашу голову, ваше тело, ваши органы, ну и ваше сознание. Как идентифицировать? Да очень просто. Вот представьте, что у вас есть маленький ребенок, который ничего делать не может, но он вам задает кучу энергии. И у него есть желания, потребности. Но физически он ничего делать не может. И вот вы должны быть в этой связке. Ваша осознанность и возможность управления телом вкупе с этим ребенком, у которого огромный ресурс. Так вот, этот ребенок – я. И что происходит у людей? Такая интересная вещь. Мы говорим, вот я сейчас заработаю денег и куплю себе новый пиджак. Я заработал денег, заплатил за квартиру, заплатил за еду, и на пиджак не хватило. Думаю, ну все, со следующей зарплаты я себе куплю пиджак. Опять я заработал, тут мне позвонили друзья, что надо. На все денег хватило, на пиджак нет. Третий месяц. Опять такая же история, опять нашлись какие-то сопротивления, внешние и внутренние, неважно какие, опять я остался без пиджака. То бишь, вам ваше внутреннее «я» дало ресурсы заработать эти деньги, а вы его обманули. Вы не дали то, о чем вы договаривались. И вот в этом случае ваше «я» теряет доверие к вам, как осознанному человеку. Самая наша большая задача – это вернуть доверие нашей осознанности к нашим желаниям и потребностям. У нас где-то в пределах 40-50 базовых потребностей. Они на 7 уровнях. Начиная от естественных дышать, пить, есть и так далее, до связи с Божественным. И чтобы быть счастливым, осознавать себя, необходимо реализовать где-то 80% всех наших потребностей. Причем из них 80% мы можем реализовать только в паре. Поэтому получается, что у нас очень низкий процент реализации. И мы себя чувствуем неудовлетворенными жизнью и находимся в более низких эмоциональных состояниях, чем хотелось бы. Да? Хотим быть в счастье, а сами в какой-то злобе, там, обиде, вине, позоре, непонятно еще в чем. И здесь есть еще один очень важный момент. Тоже подмена последовательности, подмена алгоритма. Сейчас объясню. Смотрите, что мы думаем? Мы думаем, что вот мы сейчас заработаем, а потом удовлетворим свои потребности. И в этом подмена очень жесткая, очень сильная, после чего человек всю жизнь вертится, как белка в колесе, и не достигает результата. Как бы это ни логично звучало, но это более логично. Сначала удовлетворение потребностей, а потом зарабатывание. Почему? Если я голодный, неодетый, злой, я много заработаю? Нет, я немного заработаю. А если я счастливый, полон энергии, сил, я много заработаю? Ну, однозначно больше. А если я больше заработаю, я буду еще счастливее? Да. А буду еще сильнее? Да. А буду еще энергичнее? Да. Поэтому сначала мы удовлетворяем потребности, а потом зарабатываем. Это, конечно, не во времени, что вот первые 10 лет мы употребляем свои потребности, а потом выходим на работу. Нет, мышление измените. Потому что на самом деле, когда вы говорите, я хочу отдохнуть, я хочу искупаться, я хочу там еще какие-то потребности свои удовлетворить, и говорите, а у меня на это нет денег. И когда я тут однажды занимался этим, мы с супругой начали это прорабатывать и обнаружили, что множество потребностей можно реализовать за 0,0 рублей. Просто их правильно сформировать и реализовать. А до этого мы тоже думали, что для этого нужны деньги. А для этого нужно только желание. И когда вы начнете реализовывать потребности, вы будете становиться каждый раз с каждой реализованной потребностью счастливее, сильнее, энергичнее. А будучи счастливее, сильнее, энергичнее, у вас появляется сила делать еще что-то новое. Ну, в том числе и зарабатывать. И это как раз та генерация энергии, которая вас делает все сильнее, выше и так далее во всех уровнях восприятия. Думаю, что ответил. Хорошо. Марьяна Власта. Психические атаки – это что, по-вашему? Излечимо ли это? Психосоматика в чем тут? Скорее речь не о психических атаках, а скорее речь о панических атаках. Это сфера психологии, не психокинетики. А паническая атака – это тоже, в принципе, программа, сформированная в каком-то эмоциональном состоянии. И это вот конфликт двух программ. Это излечимо. Найдите хорошего специалиста, узкопрофильного как раз по паническим атакам, хорошего специалиста. И это излечимо, с этим работать можно. В принципе, я тоже с этим периодически работаю. Не скажу, что часто, но работаю. Просто за этим стоит еще какая-то программа. И я ее обнаруживаю и убираю, а автоматически убираются панические атаки. А как это происходит? Вот смотрите. Все знают такие неприятные социальные болезни, как курение и алкоголизм. Я никогда с ними не работаю напрямую. Когда ко мне человек приходит и говорит, я хочу бросить курить, я говорю, бросайте. А вы мне поможете? Я говорю, я вам могу помочь стать лучше. Но заниматься именно курением и давать вам рекомендации, поскольку каждый день уменьшаете количество сигарет, я не буду. Почему человек курит или почему он пьет? Потому что это измененное состояние, за которым он прячет еще большую боль, делая суррогат. То есть он большую боль заменяет на меньшую. Он прячется, это анестезия. Соответственно, паническая атака – это тоже та поверхностная часть, это та вершина айсберга, которая прячет другую. Вот по этой механике я могу помочь тем, у кого паническая атака, я найду ту причину, из-за которой человек предпочитает себе разрешить панические атаки, чем вытаскивать ту боль. В этом смысле да. Но в чистом виде, как это делают психологи, я паническими атаками не занимаюсь. Думаю, что ответил. Да, хорошо. Павел Растрыгин. Как, на ваш взгляд, имеется ли зависимость от питания? Интересует взаимосвязь мясных продуктов. С одной стороны, имеет, с другой стороны, нет. Здесь подход совершенно индивидуальный. Я лет 10 не ем мясо. Но не ем ни по каким-то себе принятым решениям, ни по каким-то критериям. У меня случилось очень просто. У меня супруга прорабатывала одну из родовых программ. И там надо было 3 года совершать посты православные. Ну, и она, когда пошла на первый вот этот большой пост зимний, говорит, мне скучно одной, составишь компанию? Я говорю, ну, давай составлю. И из этого поста я не вышел. Просто не вышел, мне стало там комфортно. Зависимость есть. Причем она индивидуальная. Она также наследственная. И она также зависит от того, что в вас заложено. Если вы мясоед, и ваша внутренняя структура настроена получать пищу, белки и все остальное по этой схеме, то да. Если у вас есть наследственность или... Это же не напрямую наследственность. Папа, у меня отец до самой смерти ел мясо. Если у вас есть какие-то зачатки того, что ваш организм лучше всего принимает белки морепродуктов, рыбные и так далее, вы будете принимать их. Если у вас есть зачатки синтезировать белки из растительного мира, тоже запросто может быть. Как это влияет? Это влияет на тонкость восприятия. Но, правда, я видел и людей видящих, которые спокойненько себе едят мясо. Это индивидуальное качество. И здесь опираться, например, нежелательно. Это надо разбираться индивидуально. Это может быть как приверженность того. Но у нас любят вводить разные моды в разные периоды и так далее и тому подобное. Я не ем мясо, но я ем все морепродукты. Я ем молочное. Ну, естественно, все растительное. У меня нет ограничений. Я мясо не ем не потому, что это ограничение, а потому что я его не хочу. У меня срабатывает рефлекс уже, хоть и прошло там 10 или я уж не помню, 9, 10, 11 лет, я не засекал. У меня срабатывает рефлекс. Я, допустим, иногда иду и там на рынке или еще где-то, и запах шашлыков. Прям приятный запах, все. Я прям только говорю, ну что, пойдем посмотрим с женой. Она у меня мясоед, ест все нормально. Я подхожу, и когда вижу мясо, мой организм говорит, не-не-не-не, это я не хочу. Поэтому у меня нет критерия, который бы подошел всем. Все, кто испытывает нормальное отношение к той еде, которую он ест, нормальный. Это может быть и растительное, молочное, мясное, морепродукты, рыбы, без разницы. Мое мнение такое, из моего опыта я прихожу к такому. Если же вы хотите усиливать какие-то свои способности, ясновидение, сознание, яснослышание там, и так далее и тому подобное, то тогда да, стоит подбирать еду и избегать тяжелой еды, то есть это мясная, алкоголь и так далее, тогда да. Если же вы обычный социальный человек, то просто проведите с собой тестирование, они разные есть тестирования, какая вам пища подходит. Ориентироваться надо на ваш организм, то, что он принимает. не на то, что там все вокруг делают и к чему вас склоняют или в чем убеждают, а на то, какое ваше внутреннее состояние, предназначение и так далее. Мясо – тяжелая пища, мясо ухудшает состояние. Причем мясо есть в современном мире, стали больше. В этом смысле – да. Раньше мы были все мясоедами. Если брать несколько веков предыдущих, в то время, когда Россия была преимущественно православной, она была мясоедческой, но ели в определенные периоды. В основном зимой, поскольку холодильников не было, ели зимой, а летом массово переходили на растительную пищу. И организм спокойно к этому адаптировался. Выбирал все необходимые питательные вещества и вот это как раз жиры, углеводы и белки. Просто напоминаю чисто из анатомии и физиологии, что жиры могут расщепляться и давать углеводы. Углеводы могут расщепляться и давать жиры. Белки могут расщепляться и давать и жиры, и углеводы при их дефиците, но ни углеводы, ни жиры не могут давать белки. Наш организм не может их расщеплять так, чтобы получались белки. Поэтому у нас может быть белковое голодание. А белки нам нужны для поддержания мышц больше всего. Когда у человека наступает белковое голодание, у него происходит забор белков из мышц. В первую очередь. Не жиры, а именно белки из мышц. Почему у нас люди в старости сохнут? Мышечная масса умирает. Потому что меняется рацион, меняется деятельность, и человек начинает терять из своего организма белки. Угу, думаю, ответил. Да, хорошо. Елена К. Вадим, получается, человек – это набор программ? Все живые существа – набор программ. Как вы контролируете свое дыхание, как вы контролируете свое моргание, как вы контролируете биение своего сердца, как вы контролируете движение лимфы, как вы контролируете скорость движения электрических импульсов в нервной системе? Никак. Не все люди эту походку могут контролировать. А это все программа. Это физиологические, естественные, нормальные, очень полезные, очень важные для нашей жизни программы. И в том числе те модели поведения, которые существуют, когда-то были важными, когда-то были выживательными. И нам очень здорово помогли, но не нам, а предкам. Мир изменился, и выживательная программа стала давать негативную окраску. Ее просто надо поменять. Что делают компьютерщики, когда у них происходит с программой какие-то? Они ее заменяют. И компьютер начинает великолепно работать. К сожалению, да, у нас так. Потому что сам процесс мышления – это последовательность алгоритмов в нашем мозгу. Что у нас происходит? У нас есть в мозгу нервные клетки, мы это знаем. Есть еще нейронные связи. Последовательность нейронных связей создает наше мышление. Память, мышление и все остальное. И чем мы лучше развиваем вот эти нейронные связи, чем мы их делаем больше. То есть сеть нейронов, они сделаны как? Есть открытые связи, есть закрытые связи. И чем больше открытых связей, то есть дорожечек, по которым могут бегать импульсы, тем мы лучше мыслим. И чем мы больше это развиваем, тем у нас больше осознанности. Но это все алгоритмы. Мы не можем жить без этого, потому что у нас есть структура. Даже если просто рассматривать физиологическую структуру, то она формируется по программе, заложенной в клетке. У нас есть две программные клетки – сперматозоид и яйцеклетка. Соединение этих двух клеток запускает размножение нашей структуры, увеличение ее. И вот эта программа, которая содержится в хромосомах, является как бы моделью для того, чтобы создать вот это наше тело, которое мы сейчас имеем, и наш мозг. И это все программа. Коды. Коды – это программа. Ну, к сожалению, да. Но не к сожалению, я бы сказал, даже к счастью, это же здорово. Разнообразие нашего мышления – это разнообразие программ в нас. Разнообразие нашей деятельности – это разнообразие программ в нас. Да, звучит в связи с компьютерной технологией не очень приятно, что мы программы, что мы роботы. Да нет, мы не роботы, мы люди. Но механизм общения, механизм осознания и все остальное – это последовательность кодов. А коды – это программы. Просто мы можем использовать слова как модели поведения. Не программы, а модели поведения, паттерны. Какая разница, какую терминологию использовать? Ну, это же классно. Вот я сейчас с вами общаюсь посредством двух систем программных. То есть система компьютеров и система мышления, система общения. То есть моя человеческая и плюс еще техническая компьютерная. Ну, это же классно. И мы можем здесь вместе с вами все выражать свою индивидуальность. Ну, это супер. Думаю, что ответил. Да, хорошо. Магура. Вадим, а вы можете определить, например, по какой программе мы с молодым человеком объединились, если мы вместе к вам на прием придем? Да, я этим занимаюсь. Это моя основная деятельность. Только объединились. Цель какая ваша? Это узнать. Потому что моя цель, чем я занимаюсь, я привожу ближе к гармонии отношения, то есть я делаю людей более счастливыми, более радостными, я возвращаю им их потребности, их ощущения хорошие, их жизни и так далее. То есть я улучшаю. Если у вас есть проблемка в ваших отношениях, которая вам там как-то мешает, да, приходите, и мы ее решим. В этом смысле да. А если просто из любопытства, здесь нет цели. Я еще в начале повествования рассказывал, что когда люди бесцельно, тогда механизму незачем работать. Если просто прийти узнать, а да, однозначно по программе приходит. Из моей практики раньше я, может быть, еще как-то скептически относился к этому, но за последние там, 15 лет, в том числе и психогенетики, я четко нахожу подтверждение на практике, что люди приходят с подобными программными системами или дополнить, или синхронизировать. То есть другой человек на вероятность случайно не попадает. Причем этимология этих слов очень удивительная. Да? Случайность и совпадение. Совпадение совместно падать, совместно совпадать, да? То есть уже не случайно. Совпадать. И само слово «случай», «случайно», да, от слова «случать». Ага. То есть опять, оказывается, слова-то четко говорят, что это умышленное, конкретное действие «случать». У нас даже в языке есть, да, «случать». То есть когда два луча соединяются. Поэтому говорить о случайности и совпадении – это то же самое говорить, что по хорошо прописанному плану. Да, программы притягивают друг к другу. Приходите, и я с радостью вам помогу улучшить, наладить жизнь. Однозначно. Ответь. Угу. Да, хорошо. Но сегодня мы налаживаем жизнь для всех сразу. Такой прием для всех. И пришло время нам подвести итог сегодняшней нашей встречи. В заключение, с хорошей традицией, есть пожелать что-то нашим радиослушателям, зрителям, ну или что-то сказать по теме сегодняшнего эфира. Пожалуйста, вот у тебя есть такая возможность. Я думаю, что очень классно нам сейчас всем понять такую простую вещь, то обвинение на самом деле не существует. Существуют определенные действия, которые вызваны причинами. И что мне нравится в том, что я занимаюсь и то, что я нахожу, это то, что все люди хороши на тот момент, когда они есть. А сожаление, сомнения, некие негативные поступки всегда вызваны определенными условиями. И если исходить из того, что все люди хороши, просто нужно разобраться, что сподвигло, что было причиной, принять это в настоящем и решить, что сделать для того, чтобы это улучшить, то мир станет однозначно лучше. Я этим занимаюсь. Этим занимаются мои ученики, этим занимаются мои клиенты. И я желаю, чтобы вы прекратили тратить силы на обвинения, претензии, на сожаления и так далее. А приняли себя такими, какие вы есть, определили для себя, какими вы хотите стать, и двигайтесь туда. То, что там было, ну, уже не подвластно, это прошлое. У вас есть великолепный шанс начать сейчас и двигаться туда, где ваша мечта. Думаю, все. Я очень рад, что вы все пришли. Я очень рад, что мне предоставилась такая возможность поделиться своим опытом, поделиться своим желанием улучшить этот мир. Думаю, очень даже классно. Хорошо. Благодарю за добрые слова и также за хорошее общение в эфире. Мне же остается напомнить, что по одному из современных календарей 7 февраля 2019 года, четверг, в виртуальной студии находился Вадим Агафонов и я, Алексей Орлов. Мы говорили про психогенетику, наследственные программы. Низкий поклон друзьям за то, что вы поддержите Народное Славянское Радио своими вопросами, репликами, участием, распространением знанием и так далее и тому подобное. Так держать. Вместе мы сила, вместе мы придем к тому, что нам необходимо по нашему бытию и по конам нашего бытия, по нашему естеству. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру!